Если хочешь сохранить секрет, надо скрыть его и от себя. Джордж Оруэлл, 1984. Ты в порядке, милая? Трёхпалый сидит на своем любимом месте у библиотечной лестницы. Он читает 1984. Я сажусь рядом с ним на асфальт. Элвис тыкается в меня, чтобы я его погладила. Рядом со спальным мешком его хозяина выстроилось в ряд 8 одноразовых стаканчиков из-под кофе. «Терпеть не могу это пойло», — говорит трёхпалый, перелистывая страницу большим пальцем. «Мне нравится, когда кофе черный и крепкий, как его делают в Италии. Эспрессо Допио, вот это по мне», — говорит он с акцентом. «Не то, что это жидкое, белёсое нечто, но люди хотя бы действуют из лучших побуждений. Бетти предложила мне свободную комнату в ее доме. Я на днях помог ей освободиться от оставшихся ненужных вещей. Говорит, что благодаря тебе чувствует, словно дом снова стал ее. Он щекочет Элвиса под подбородком. «Я подумываю над этим», — добавляет он. «Она говорит, что я составлю ей неплохую компанию». Он смотрит на меня. «Что-то случилось?» Его глаза излучают доброту. Женщина с коляской бросает ему несколько монет. «Меня пытаются найти кое-какие люди», — говорю я. Трёхпалый смотрит на меня внимательнее. «Ты попала в переделку, Сильвер?» «Нет. Да». «То-то ты стала такой тихой. Я могу тебе чем-нибудь помочь?» Я мотаю головой, и он вздыхает. Я не могу рассказать ему о рисунке в моем кармане. О том, как по спине пробегает холодок при взгляде на него. На первый взгляд кажется, что это просто красивая картинка. Дудлс нарисовала дождь всеми цветами радуги. Но Финч был прав. Он выглядит пугающе. И только я знаю, насколько. Дело даже не в том, что дождь изгибается вокруг изображенной на рисунке фигуры и никак не касается ее. И даже не в глазах, раскрашенных оттенком ледяная сталь. Хотя они и кажутся слишком большими для фигуры, стоящей у знакомого дерева. Дело в самом дереве. Его выдают изгиб центральной ветви, похожей на локоть, и желтая собака под ним. Это наше дерево. Наш сад. А еще больше пугает второй рисунок. На нем изображен спящий ребенок. Дудлс нарисовала девочке 2 пучка волос. По одному с каждой стороны. В ее руках зажат сердитый кролик, оставшийся без одного уха, аккуратно раскрашенный. Над ребенком стоит все та же фигура. Высокая, сияющая. Серебряные глаза наблюдают, пронизывают насквозь. Я быстро сканирую книгу Трёхпалого. Она про надзор, крыс и предательство. От этой книги меня охватывает дрожь. Трёхпалый пристально смотрит на меня. Я роняю книгу и ухожу.